Глава 10. Лицом к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянии, сказал когда-то классик. Да, этим классикам только дай волю. В раз столько всего наговорят. Хоть стой, хоть падай. А зачастую еще и прямо противоположного насоветуют. Один скажет так, а другой наоборот. И лбами их не столкнуть, и носами не натыкать. Такая вот мудрость двоякая. Но в этом случае все верно. И действительно, смотря в упор, невозможно увидеть всю картину события, происшествия или на что мы там смотрим, да хоть на банку шпрот. Чтобы иметь более полное представление о проблеме, от нее нужно дистанцироваться, отойти. Тогда видно все целиком, но теперь уже теряются детали. А чтобы увидеть их, нужно опять приблизиться. Но вновь ускользнет общая ситуация. Зачастую, выбрав один из двух вариантов, мы подменяем отсутствие другого опытом, знаниями и стереотипами. И вот, уже мы обманулись собственными иллюзиями. По лестнице в старом уютном подъезде, перепрыгивая сразу через несколько ступеней, бежал молодой человек. Это был сухопарый брюнет лет 25, среднего роста с модной бородой-эспаньолкой и копной чуть седоватых волос. Он был одет в темно-синие джинсы и черную водолазку под потертой кожаной курткой. Добежав до нужного этажа, парень остановился на лестничной площадке и отдышался. Кровь еще пульсировала в висках, а грудь ходила ходуном, но он пригладил волосы и, шумно выдохнув, шагнул к нужной двери, которая тут же перед ним и открылась. На пороге стоял хозяин квартиры. Высокий, худощавый мужчина с землистым цветом лица и недельной небритостью, казалось, растворялся в сумраке своей прихожей. «Здравствуйте. Я к шаману Александру. Проходите. Он принимает?» «На лестничной площадке точно нет. Пройти в квартиру все-таки придется». «Извините», — смущенно пробормотал гость. Переобувшись в тапки, он прошел вслед за шаманом в комнату и уселся в предложенное кресло. А сам хозяин расположился напротив так, чтобы солнечный свет падал на лицо собеседника. «Здравствуйте. Меня зовут Александр. И прежде чем вы озвучите свою просьбу, я хотел бы услышать всю предысторию обращения». Парень недоверчиво посмотрел на него, потом быстро пробежался глазами по комнате со странными масками, чучелами животных и большим рыцарским мечом на стене. «На ты его, Александр, не впечатлил», — захохотал в голове у шамана кот. «Сейчас про бубен спросит, потом про костюм. Такому лучше самому дать в бубен, и пущай себе ходит, звенит. Постигает. Дзынь». «Не будь так строг», — возразил шаман. «Люди всегда мыслят шаблонами, борются за них до последнего и обижаются, если кто-то не соответствует их представлениям». «Ты, кстати, где?» Александр посмотрел на пустой диван. «Ну, правильно. Где же еще мне быть, как не там?» — вновь послышались мысли кота. «Это же так стереотипно!» Спрыгнув с окна за спиной у шамана, кот прошел по комнате и запрыгнул на диван. «Вы шаман? А где бубен?» — негромко спросил гость. «А вы человек, произошедший от обезьяны?» — спросил серьезным голосом шаман. «А где хвост? Отпал в процессе эволюции, когда научились обходиться без него?» И, глядя на растерянное лицо молодого человека, с улыбкой добавил. «Надеюсь, я ответил на ваш вопрос?» «Да, извините, я не хотел обидеть, просто вы не похожи на шамана. Вы какой-то обычный». «А вы знаете многих не похожих на меня шаманов?» «Нет, только в телевизоре видел». «А-а-а», — понимающе протянул Александр. «Ну, в телевизоре-то всегда правду говорят, так?» «Нет». «Ну вот, вы сами себе и ответили. Извините». «Николай, прекратите извиняться и расскажите уже, с чем пришли». «Откуда вы знаете мое имя?» – удивленно вскинул брови гость. «Духи сказали». «Ну да, я Коля, и я пришел, чтобы вы приворожили мне девушку. Справитесь?» Шаман отметил тут же появившийся в глазах у парня лихорадочный блеск и машинальное движение пальцев, будто бы Николай начал перебирать чётки. Глаза блестели, как положено. А вот пальцы. Мур, подтвердил его догадку кот. Коляныч сам себя накручивает. Аутотренинг такой. Самовнушение, если проще. Без сахара подойдет? Вслух спросил Александр. Что, простите? Растерянно переспросил гость, и его пальцы замерли. Чай. Смородиновый. Без сахара. Пойдет? Все так же, не отрывая взгляда, спросил Александр у собеседника. Да. Нет. Буду. Вконец запутался тот. Пару минут. Шаман согласно прикрыл глаза и ушел на кухню. Эх, кот, кот, грустно покачал головой Коля. Понимал бы ты, чего. 7 языков, включая язык мертвых и язык зверей. Квантовая механика, с десяток различных философий, живопись и ранний Бродский. Подумал в ответ кот. А что вы можете противопоставить этому, молодой человек? То, что в совершенстве владеете набором штампов о шаманизме, плюс махровый шовинизм по пушисто-хвостатому признаку? Кыс-кыс-кыс-кыс. Пушистик. Продолжал сюсюкаться гость. Кот прикрыл глаза, дернул шерстью на загривке и от души ударил хвостом по дивану. Ну почему? Почему ты считаешь себя умнее? Я-то понял все, что ты сказал. А если я тебе мяукну? Ты же ни хвоста не поймешь. И кто из нас вершина эволюции, а кто ее руины? Ты сегодня необычайно ворчлив, как столетний дед, мысленно подколол друга шаман. Кот открыл глаза и проследил, как Александр ставит на стол 2 кружки с чаем. Официант Александр, а читринку мне, да поживее. Пенсионеры и участники гражданской войны должны обслуживаться вне очереди. Не перегибай, комиссар, не перегибай. Какие мы тонкие натуры. Кот закатил глаза и развернулся на диване, демонстративно усевшись спиной к собеседникам. Итак, уже говорил в это время Николай, попивая смородиновый чай. Прошу приворожить мне девушку, которую я люблю. Ее зовут Саша, мы вместе учились. Вы не подумайте, я не мямля, нет. Я пытался ее завоевать по-обычному, и не раз. Но цветы она выбрасывает, в кино со мной не идет. Только лишь насмехается постоянно. Даже в одноклассниках меня из друзей удалила. Вы моя последняя надежда. Ой, горе-то какое. Мысленно взвыл кот, а вслух только зевнул. Николай, вы видели роботов-собачек? Да. А при чем здесь это? Спросил парень, но шаман проигнорировал его вопрос. С какой собачкой интереснее играть? С живой или с роботом? С живой. Вот именно. А приворот убьет у девушки индивидуальность и человечность. Не живая она станет. Робот. Но еще раньше вы сами таким станете. Ведь решиться вытравить душу из живого человека – это жестоко, низко и мерзко. То есть вы отказываетесь? Само собой. А скажите, вы эту Сашу любите? Или только думаете, что любите? «Да как вы смеете?» – начал возмущаться гость. «Так и смею. А давайте встретимся повторно в пятницу в 10 утра. А вы пока подумайте над словами. Этот пыл не называй судьбою». «А что случится в пятницу?» «Либо ничего не изменится, и я извинюсь, либо я помогу, но по-другому, по-шамански. И скажите, вас в честь прадеда назвали, да?» «Да. А что?» «Да нет, ничего. Ничего такого». Николай попрощался и радостно покинул квартиру шамана. Все его мысли вращались вокруг пятницы и грядущей большой любви. Но сбегая по лестнице вниз, он сильно толкнул плечом девушку, что поднималась вверх. В ответ на его горячие извинения, та только хмыкнула и пошла дальше, лишь неопределенно махнув рукой и даже не дослушав. Ей не было дела до Николая с его извинениями. Ведь она спешила к Александру и тут же забыла про досадный инцидент на лестнице. В отличие от Коли, которого такое пренебрежение к своей персоне взбесило так, что весь вечер и следующий за ним день он мысленно упрекал неизвестную ему девушку в снобизме и высокомерии. «Проходите». Александр распахнул дверь перед гостьей, и она смело шагнула в полутемную прихожую. Переобувшись в тапки, девушка послушно прошла в комнату, и уселась в указанное кресло. «Красивая!» — с легкой завистью в голосе протянула Аня, вернувшаяся в квартиру из Междумирья. Она по обыкновению сидела на диване с котом, поглаживая его пушистый бок и запуская прозрачные пальцы в густую черно-рыжую шерсть. Кот сносил это со стойкостью истинного революционера-подпольщика. Но сейчас ее рука замерла, и Аня с интересом рассматривала визитершу. Первое, что сразу же обращало на себя внимание, это глаза. Огромные, болотно-зеленые глаза, обрамленные длинными ресницами. Тонкие брови на высоком, открытом лбу. И пухлые, чуть приоткрытые губы были дополнены каскадом светло-русых волос, вьющихся локонами по плечам, как у Венеры Боттичелли. Кот посмотрел на гостью, потом на сияющую синим Анну, зевнул и зажмурился, являя собой образец невозмутимости. «Меня зовут Александр, и прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, я бы хотел знать всю предысторию обращения». «Здравствуйте, я Наташа, и меня прокляли. Вы можете это проверить и отменить проклятие?» «Видите ли, Наталья, настоящее качественное проклятие накладывается сложно, долго и не отменяется. Для того, чтобы его наложить, нужен веский повод или много денег. Почему вы считаете, что вас прокляли?» Шаман прикрыл глаза и слегка помассировал переносицу. «Дело в том, что мне 28 лет, и последний роман в моей жизни случился 11 лет назад. Я не страшная, не глупая, но почему-то одинокая. Ко мне даже познакомиться никто не подходит. Смотрит, а как я взгляд их перехвачу, так сразу же глаза отводят. Мне подруга на картах нагадала, что меня прокляли, наложили венец безбрачия. Так что это, навсегда?» «Бедняжка», — пожалела девушку Аня. А кот лишь согласно зажмурился. Впрочем, жмурился он и в том случае, если бы был принципиально не согласен. «Знаете, Наташа, какие карты самые точные?» «Таро? Натальные?» «Географические, хотя и там бывают белые пятна. Гадание – это просто набор красочных, расплывчатых формулировок, которые можно подогнать под любые события, и, что гораздо важнее, мысли». «Не скажите, очень часто то, что подруга мне гадала, сбывалось». Александр вновь потер переносицу и возразил. «А давайте без карт, просто так, погадаем о погоде. Вы как считаете, в пятницу дождь будет?» «Думаю, что нет. А при чем здесь дождь?» — удивилась неожиданному повороту разговора девушка. «Секундочку, сейчас поймете. Я просто в пику вам говорю, что дождь все-таки будет. И один из нас в итоге будет прав. А точность предсказания у нас на данный момент 50%. Не слабо так, да?» «То есть карты — это...» — девушка замялась, подбирая слова, а шаман тут же негромко подсказал. «Фигня». «Да, именно это я вам и говорю. Притом на постном масле. Но на предмет порчи из глаза я вас все-таки проверю. Иногда с глаз делается неосознанно и даже без злого умысла». Александр прикрыл глаза и мысленно обратился к смеющимся коту и Ане. «Ребята, вы отвлекаете. Будьте тише». «Тебе с такой точностью прогнозов пора экономикой страны всерьез заняться. А Наташу возьми себе секретарем». При внешней невозмутимости в мыслях кот заходил со смехом. «Без секретаря обойдется», — засмеялась Аня. «Или пусть меня позовет. Уж мне-то точно деньги не нужны». «Да ну вас». Шаман едва сдержался, чтобы и самому не засмеяться вслух. «Лучше бы ее на проклятие проверили, чтобы я время не терял». «Да проверил я ее. Там за последние 15 лет самое страшное пожелание было от одноклассницы. И то, как видишь, не сбылось. Все, что надо, у нее все-таки выросло. На зло подругам и на радость друзьям». «Ну, тогда мне все понятно», — сказал шаман и открыл глаза. Девушка тут же устремила на него взгляд, но смутилась и отвела глаза. «Вот и парни так прячут от вас взгляд», — мягко улыбнулся шаман. «И заметьте, безо всякой магии. Приходите в пятницу к 10 утра. Думаю, смогу вам помочь в борьбе с безбрачием. Ты же на это время Колю позвал, удивилась Аня. Извинюсь, мысленно ответил Александр. Когда Наташа уйдет, предлагаю прогуляться по Парижу. Покажу несколько интересных мест. Ты как? Ну, я опять останусь дома за старшего, возмутился кот. Не опять, а снова, мысленно парировал Александр, подавая руку гостье. Я за, радостно воскликнула Аня и на радостях чмокнула кота между ушей. Жаль только кофе на Эйфелевой башне не попить. Ты покажешь мне свой дом детства? Ты его издалека увидишь, Анхин, засмеялся кот. Его Лувром называют. Милая хибарка, доложу тебе. Ну, а что все-таки со мной, если не проклятие? Поинтересовалась Наташа. Глобально ничего страшного. Но в пятницу я вас жду. Надеюсь, после этого ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Надеетесь? Я слышала, что шаманы знают. Видите ли, Наташа, я знаю достаточно много, чтобы позволить себе сомневаться. Ведь зачастую знания бывают ошибочными. Когда вы сегодня шли ко мне, вы точно знали, что на вас наложен венец безбрачия. И это было ложное знание, в которое вы, тем не менее, верили. Так что до пятницы. И не спешите с выводами. Александр слегка поклонился, уже вышедший на площадку Натальи. Александр, но все-таки что со мной? До пятницы. Еще раз повторил шаман, закрывая дверь. Утро пятницы выдалось хмурым. Высоко в небе ветер гнал темные дождевые облака, грозившие пролиться на землю холодными крупными каплями дождя. Во дворе прямо под окном будто в вальсе кружилась пыль, то собираясь в маленькие, но очень быстрые ураганчики, то неожиданно бросаясь вперед и осыпаясь кучками на асфальт. Иногда пыль пролетала несколько метров и растворялась без следа, чтобы через пару минут собраться вновь. Ветви растущих у подъезда деревьев, раскачиваемые порывами ветра, с размаху хлестали по балкону, на котором стояли Александр и Анна. «Саша, помоги этой Наташе! Прошу тебя, помоги ей, пожалуйста! Я вижу, что на ней нет проклятия, но она просто в себя не верит. Девочка привыкла уже, что ее никто не любит, и дальше ее жизнь будет только хуже». Шаман погладил любимую по волосам, отчего они засветились легким синеватым светом. И, посмотрев ей в глаза, с улыбкой ответил. «Все хорошо будет, Анют. Я знаю, что делаю». «А что ты скажешь про Николая?» Девушка задумалась, нахмурила лоб и машинально прикусила нижнюю губу. Александр украдкой залюбовался ей, будто бы увидел впервые. «Я думаю, что он эгоист и подлец. Он ищет не любовь, а послушную игрушку. Это низко?» «Анхин». На пороге балкона появился кот. Мальчишка убедил себя, что он несчастный влюбленный и ведет себя так, как велит образ. Хотя лучше всего ему дается образ дурачка. Для этого и играть не нужно. Достаточно просто быть с собой, а до подлеца ему еще расти и расти. Это, с позволения сказать, что-то вроде звания, и его еще нужно заслужить. Что же касается Натали, то она уже пришла, перебил шаман. Пойду встречу. Нежно поцеловав Аню, он прошел в прихожую и впустил поднимающуюся по ступенькам гостью. Доброе утро, Наталья, проходите. Здравствуйте. Девушка прошла в квартиру и переобулась в тапки, с интересом посмотрев на стоящего, будто в нерешительности Александра. В комнату? Нет. «Я сейчас не могу вас принять. Будьте добры, подождите тут». И Александр кивнул в сторону кухни. «Не более получаса, надеюсь. С меня чай и все, что увидите на столе. Подождете? Может быть, я просто позже зайду?» «Я вас очень прошу дождаться». «Хорошо». И девушка легкой походкой прошла на кухню, где на плите дымился горячий чайник, а на столе стояли вазочки с конфетами и печеньем. А шаман в это время уже открывал входную дверь, чтобы впустить Николая. «Доброе утро. Проходите». «Доброе. Тут такое дело похожее, что я передумал». «Николай, Я очень прошу, проходите и немного подождите. По очень серьезным причинам я сейчас ужасно занят. Но нам обязательно нужно побеседовать. Очень нужно. Да я, собственно-то, пришел, чтобы извиниться. Нет, проходите и подождите. Так надо, духи требуют. Проходите на кухню, это ненадолго. Николай, испуганно кивнув, зашел в квартиру. И шаман закрыл за ним дверь. А на улице в это время начинался ливень. Огромные серые облака затянули небо так, что оно стало одного цвета с асфальтом. А тяжелые, холодные капли ложились на стекло, будто кляксы. И всего за несколько минут скрыли улицу и создали в комнате полумрак, будто пеленою накрыв город. Шаман, кот и Анна стояли на балконе и любовались на буйство стихии. «Красиво. Но зачем ты этот дождь устроил? Его же не должно было быть». «Ну, во-первых, для меня это тренировка сил. Во-вторых, я Наташе обещал». Лукаво улыбнулся шаман. «А в-третьих, из-за этого они с Колей уже час сидят у меня на кухне и уходить не торопятся. Так что, судя по всему, мы присутствуем при рождении новой ячейки общества». «Ты не страшь, а сводня?» – засмеялась Аня и, шутя, толкнула Александра в грудь. «Нет, солнышко, я все же страж и охраняю этот мир. А пока в нем есть любящие сердца, пока эти сердца будут продолжаться в детях, мир выстоит против любой угрозы». «Кот!» «Что? Опять Есенина подходящую строчку подсказать?» «Изволь». «Далекие, милые были, тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили, но значит, любили и нас». «Спасибо. Но я сейчас о другом. Тебе, Николай, никого не напоминает, а?» «Да узнал я его, узнал. Он же один в один похож на своего прадеда, Николая Федорова, что в прошлом веке застрелил меня. Только какие могут быть претензии? Эту судьбу я когда-то сам себе выбрал. Так что возвращай солнечный день и выпроваживай этих поверивших в себя голубков, если они о тебе еще помнят». И кот на задних лапах пошел с балкона в комнату, гордо задрав вверх роскошный пушистый хвост.